Резкие звуки пилы раздирали утренний воздух. Капитан Муркоу постучал в ворота лесопилки. Они вскоре открылись. «Доброе утро, сэр», — сказал Муркоу. «Насколько мне известно, у вас тут есть голем». «Был», — ответил хозяин лесопилки. «О, боги, еще один», — воскликнула Ангва. Это был уже четвертый. Первый в литейной мастерской положил голову под молот, от второго в мастерской каменотеса теперь лишь глиняные ступни торчали из-под известняковой плиты весом в 2 тонны, а третьего, работавшего в доках, видели последний раз в реке. Он деловито шагал по направлению к морю. И вот этот. «Странное дело», — хозяин постучал по глиняной груди голема. «Сидни сказал, что он все пилил и пилил без устали, а потом взял и отпилил себе голову напрочь. Я должен сегодня отгрузить партию ясеневых досок. Кто будет их пилить, спрашивается?» Ангва подобрала голову голема. Если на ней вообще читалось какое-то выражение, это была предельная сосредоточенность. «Слушайте», — сказал хозяин лесопилки, — «Альф слыхал вчера вечером в барабане, что голема убили несколько человек». «Расследование еще не закончено», — ответил Муркоу. «Послушайте, мистер, вас зовут Пребл Стинг, верно? Ваш брат держит лавку керосина для ламп на Кейбл-стрит, а ваша дочь работает горничной в университете». Хозяин лесопилки страшно удивился, но Муркоу знал всех. «Да». «Ваш голем вчера вечером выходил со двора?» «Ну, да, еще не поздно было. У них был какой-то святой день». Он нервно переводил взгляд с Ангвы на Муркоу и обратно. «Их надо отпускать, а то слова у них в голове». «А потом он вернулся и проработал всю ночь». «Ну да. А что ему еще делать? А потом Альф пришел на раннюю смену, еще видел. Он сказал, что голем вылез из пильной ямы, постоял чуток и...» «Он вчера пилил сосновые бревна?» — спросила Ангва. «Где мне срочно взять другого голема, я спрашиваю?» «А это что?» Ангва вытащила из кучи опилок что-то квадратное в деревянной рамке. «Это его грифельная доска, верно?» Она отдала доску Муркоу. «Не убей!» — медленно прочитал Муркоу. «Глина от глины моей. Стыжусь. У вас есть хоть какие-нибудь догадки, почему он это написал?» «Без понятия», — ответил Скинг. «Они вечно творят всякие глупости. Кто же знает, что делать у него в черепушке?» Последними словами он несколько приободрился. «Дошло, горшок, черепок, черепушка!» «Очень смешно», — серьезно сказал Муркоу. «Я заберу это как вещественное доказательство. Хорошего вам дня». «Почему ты спросила про сосновые бревна?» — поинтересовался он, когда они вышли с лесопилки. «Я унюхала такую же смолу в погребе». «Но ведь смола, она и есть смола». «Нет, только не для меня. Здешний голем там был». «Они все там были», — вздохнул Муркоу. «А теперь они кончают самоубийством». «Нельзя себя убить, если ты с самого начала не живой», — возразила Ангва. «А как ты предлагаешь это назвать? Уничтожение чужой собственности?» «Неважно. Главное, что теперь их уже не спросишь». Он постучал пальцем по грифельной дощечке. «Но они оставили нам ответы. Может быть, нам удастся найти к ним правильные вопросы».